Горбовский задумчиво сказал: «После вас на планете Синих Песков первым высадился, наверное, я. Я пошел на десантном боте и взял ее с полюса. Ах, Сергей Иванович, как это было нелегко! Полмесяца я ходил вокруг да около, 12 зондирующих поисков. А сколько автоматов мы там загубили! Классическая бешеная атмосфера, Сергей Иванович. А вы ведь бросились в нее с экватора, без разведки, да еще на старой дряхлой черепахе. Да». Горбовский закинул руки за голову и уставился в потолок. Кондратьев никак не мог понять, одобряют его или осуждают. — Я не мог иначе, Леонид Андреевич, — сказал он. — Повторяю, это было первое чужое солнце. Попытайтесь меня понять. Мне трудно придумать понятную вам аналогию. — Да, — сказал Горбовский, — наверное. Все равно это было очень дерзко. И опять Кондратьев не понял, одобряют его или осуждают. Горбовский оглушительно чихнул и быстро сел, спустив с кушетки ноги. — Извините, — сказал он и снова чихнул. — Я опять простудился. Проваляешься ночь на бережку и сразу насморк. — На каком бережку? — спросил штурман. — Ну как же, Сергей Иванович, лужайка, травка. Приятно так, рыбка плещется в заводе. Горбовский опять чихнул. — Извините. И луна на воде, дорожка к счастью, знаете. — Дорожка к счастью хороша на море, — сказал Кондратьев мечтательно. — Ну, не скажите. Я сам из Торжка, речушка у нас там маленькая, но очень чистая, а в заводях кувшинки. Ах, как отлично! — Понимаю, — сказал Кондратьев, улыбаясь. — В мое время это называлось тоска по голубому небу. Это и сейчас так называется. А на море... Я вот вчера сидел на море ночью. Луна изумительная. Где-то девушки поют. И вдруг из воды как полезли, полезли какие-то в рогатых костюмах. Кто? Эти спортсмены. Горбовский махнул рукой и лег опять. Я ведь сейчас часто возвращаюсь... Брожу к Венере и обратно, вожу добровольцев. Славные ребята добровольцы, только очень шумные. Едят ужасно много, и все, знаете, рвутся на смертоубийственные подвиги. Кондратьев с интересом спросил: «А как вы смотрите на проект, Леонид Андреевич?» «Очень правильный проект», — сказал Горбовский. «Я его составлял. Не я один, конечно, но я тоже участвовал. В молодости мне много приходилось иметь дело с Венерой. Злая планета. Да вы, наверное, сами знаете. По-моему, очень скучно возить добровольцев на декосмолете», — сказал Кондратьев. «Да, конечно. Задачи у декосмолетов несколько иные. Вот я, например, на своем Ториэле, когда все это закончится, пойду к ЕН-17. Это на пределе 12 парсеков. Там есть планета Владислава, и у нее два чужих искусственных спутника. Мы будем искать там город. Это очень интересно, искать чужие города, Сергей Иванович». «Что значит чужие?» «Чужие. Знаете, Сергей Иванович, вас, как звездолетчика, наверное, интересует, чем мы сейчас занимаемся. Я приготовил для вас специально небольшую лекцию, если хотите... Сейчас ее вам прочитаю, а?» «Это интересно», — Кондратьев откинулся в кресле. «Прошу вас».